Глава 12. Я пребывал в отличном расположении духа. Кажется, даже что-то напевал себе под нос, пока Серега вез меня в имение. Бывший гопник с хитрой улыбкой поглядывал в мою сторону, но спрашивать господина о подробностях его ночного времяпрепровождения посчитал неуместным. Молодец, раньше был не особо глупым, а теперь еще и умнеет день ото дня, как и вся его братва. Хм, и все же, эта вдовствующая подражательница теперь, что ли, самка номер один? Ломала голову Фая. Должна ли я ее повысить после того, как у вас случилась история? Или все же хрен ей? Хотя хрен она и так получила. Хм, сложно, сложно. Я не обращал внимания на причитание этой мохнатой ворчуньи. «Здорово, орлы и орлица!» — бодро поздоровался я с ребятами, когда вышел из машины на границе своих имений. Здесь мы поставили три бытовки, выполнявших одновременно роли и КПП, и домашнего офиса. Спутниковый интернет высокого качества был налажен, так что как раз сейчас здесь Виталя, Олег и Маша работали работу за компьютерами. Да-да, даже роду Змеевых было чем заняться, чтобы принести пользу роду Белозеровых. Конкретно сейчас сладкая парочка штудировала список аномалий, выбирая наиболее выгодные варианты. Кроме того, Олег с Машей еще Виталий по мелочи помогали, если он что-то просил. Но обо всем этом я думал буквально пару секунд, когда приближался к своим ребятам. А когда между нами осталось метров 5, изумленно замер. Это еще что за херня? Я непроизвольно активировал покров. «Пожалуй, не будет ей повышения, так и оставим на 4-й строчке. Хватит с нее», — определилась со своими мыслями Фая и удивленно выдала. «Серьезно? Как так-то?» Она тоже обратила внимание на одну огромную странность. «Макс?» — напряженно позвал меня Олег. «Господин, со мной что-то не так?» — испуганно проговорил Виталя. Я молчал, не спеша отвечать. «Конечно, не так. Когда мы виделись последний раз, ты был обычным человеком, как тут говорят, пустым. А сейчас ты почти одаренный. Внутри тебя сырая энергия. Пусть ее не особо много, но все же заметно больше, чем в пустом. Когда я это только-только заметил, сперва подумал, что передо мной не Виталя, а кто-то другой с меткой на изменение внешности или иллюзию. Сейчас я понимаю, что передо мной обычный сырой. В иллюзионисте, который выдавал себе за Певга, я чувствовал совершенно другой ток энергии». «Виталя, это же точно ты?» — спросил я, подойдя к нему ближе. «Конечно», — опешил мой первый слуга. «А почему вы сомневаетесь?» Он испуган. Что-то тревожит его. «Макс, что-то плохое случилось, что ли?» — коснулся моего плеча Олег. «Мы не хотели тебя беспокоить. Это была моя инициатива. Он сейчас выгораживает Виталю». «Вообще-то моя», — пискнула Маша, и Олег хмуро зыркнул на нее. «Стало быть, выгораживал возлюбленную. Но в чем дело-то?» «В общем, инициатива наша, но я всем рулил», — проговорил Олег серьезно. «Виталя вчера, когда часть строителей уехала, а другие спать пошли, пошел проверить кое-чего на стройке. Уже стемнело почти и...» «Простите, господин», — перебил его Виталя. «Неаккуратен был, навернулся на стройке и сломал ногу». «Ну а мы и говорим ему, зачем куда-то ехать», — зачастил Олег. «Тут же источник целебный, явно неодаренному поможет. Да и чипсы восстановления». «Мы поместили Виталю в источник, и ему стало лучше». А это уже Маша влезла. Было забавно, как они наперебой рассказывают эту историю. «Ну и вот», — развел руками мой первый слуга. «Боль ушла мгновенно, а вскоре и нога начала зарастать. Несколько часов и все. Как новенький. А с гипсом бы пришлось несколько недель ходить». Все трое напряженно смотрели на меня. Не выдержав, я усмехнулся. Ребята тоже стали неуверенно улыбаться. «Ты жене-то хоть позвонил? Сказал, что на службе задерживаешься?» — спросил я. «Конечно», — тут же ответил Виталя. А затем немного стушевался и уточнил. «Все в порядке, господин, вы как-то странно на меня смотрели». «А ты как-то странно себя чувствуешь», — улыбнулся я. Виталя нахмурился, а затем кивнул. «Честно говоря, да. Ощущения очень противоречивые. С одной стороны, будто пельмени пережрал и сейчас лопну. С другой же, будто я полон сил и мне нужно пробежать кросс. Это из-за источника, да?» «Ага», — кивнул я и обвел взглядом всю троицу. «То, что я сейчас скажу, это секрет рода». Ребята переглянулись. Олег подался вперед и произнес. «Макс, если какой секрет, то, может, не надо, мало ли что. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». «А ты собираешься болтать о моих секретах направо и налево?» — хмыкнул я. «Нет, что ты!» — возмутился он. «Просто всякое может быть». «Если случится худшее, рассказывайте», — произнес я серьезно. «Ну, как бы...» «Олег», — вкрадчиво обратился я к нему. «Я могу держать тебя отдаленно от себя, а могу ввести вас в свой ближний круг, своих самых доверенных людей. Как тебе больше нравится?» Олег поджал губы и склонил голову. «Прости, Макс. Понял, осознал. Прошу, расскажи этот секрет». Я усмехнулся. «На самом деле этот секрет скоро узнают многие в моем роду. Источник сделал из Витали почти одаренного», — произнес я спокойно. «Почти», — выпалил Виталя вперед других. «А можно как-то полностью доделать?» И смотрит глазами полными надежд. «Что, с детства хотел, чтобы в тебе проснулся дар?» — хмыкнул я. «Конечно», — совершенно серьезно произнес бывший таксист. «Это была мечта всех пацанов и большинства девчонок». «С пацанами-то понятно», — усмехнулся я. «Круто подраться все хотят. А девчонкам-то зачем быть одаренными?» «Чтобы было больше шансов встретить своего аристократа», — смущенно проговорила Маша и погладила Олега по руке. «Какие они милашки, а! Но если бы они были главными героями моей любимой дорамы, было бы неинтересно», — проворковала Фая. «Твоей любимой дорамы?» — уточнил я. «Ага, называется «Вольный царевич и его самки». Я едва не сплюнул. Настолько очевидно было. Зачем уточнял? «Господин!» — неуверенно позвал меня Виталя. «Так что насчет «почти»? Это возможно исправить?» Я прислушался к своим ощущениям. «Ага, все отлично, энергоканалы в норме. Я отдохнувший, полон сил и в хорошем настроении». «Пошли!» — хлопнул я Виталю по плечу и взглядом указал на ближайшую бутовку. Мы вошли внутрь. «Больной, ложитесь на кушетку», — показал я взглядом на узкую кровать. «Раздеваться надо?» — на полном серьезе спросил бывший таксист. «Ну, если тебе так легче, то пожалуйста. Не замечал за тобой раньше тяги к экзибиционизму». Виталий что-то пробурчал, но раздеваться не стал. Так лег. Я положил ему руки на грудь и потянулся к его энергетическим контурам. Одновременно я использовал свой семейный дар и комплекс умений «Проклятие пространства и времени». Источник сотворил с Виталий странную вещь. Да, наполнил его энергией, но сделал это как-то криво. Будто бы пластиковую бутылку сперва кинули в костер. Ее повело, однако вытащили обратно. А потом внутрь налили воды. И эта вода располагается внутри вся наперекосяк, да еще и подтекает. Но справедливости ради у Кристины был более сложный случай. «Готово!» Изрек я через полчаса медленных и скрупулезных махинаций с энергетическими контурами и сосредоточением своего первого слуги. Виталий удивленно хлопнул ресницами, а затем резко сел на кровати. «Никогда не чувствовал себя так хорошо!» — удивленно выпалил он. Затем вскочил на ноги, несколько раз присел и начал отжиматься. «Красота!» — вновь вскочив, воскликнул мужчина. «Огонь! Спасибо, господин!» В порыве чувств он схватил меня за руку, но тут же отпустил. «Вот Лариса-то обрадуется!» — возбужденно прошептал он. Сначала я не понял, что имеет в виду Виталя. а потом как понял и засмеялся. «Смотри, чтобы она смогла выдержать всю эту радость!» Виталя задумался, а затем осторожно поинтересовался. «А может, и ее удастся сделать одаренной? Моя семья верна вам, и...» «Посмотрим», — поднял я руку, предлагая ему не продолжать. «Нужно подробнее исследовать это явление». «Спасибо», — вновь поклонился Виталя. А когда выпрямился, как-то странно посмотрел на меня. Явно не решается что-то спросить. «Ну что еще?» — тяжело вздохнул я. «Господин, а смогу ли я обрести метку?» И вновь столько надежды в его глазах. Этот взрослый, вполне состоявшийся мужик, будто бы вернулся к детским мечтам и сейчас хочет поверить в еще большее чудо. «Посмотрим», — повторил я. «То есть это возможно?» — еще сильнее оживился Виталя. «Я подумаю», — произнес я с нажимом. Сам же вспоминал, как мы с Кристи оказались в подводной аномалии. Да, в итоге девушка метку получила. Ну и ей и мне пришлось здорово постараться. В общем, нужно исследовать и это явление. Когда я первым вышел из бутовки, на меня тут же насели Олег и Маша. «Ну как? Получилось? Он теперь полноценно одаренный?» На их расспросы я лишь молча кивнул. «Ух ты, здорово!» – прошептала Маша. Олег же несколько секунд пялился на меня и улыбался, как умалишенный. Затем встрепенулся и кивнул в сторону Сереги с ребятами, которые сейчас копались в движке одной из наших трофейных тачек. «Так значит, и парней тоже можно сделать одаренными?» — произнес он серьезно. «Ну вот, еще один». Виталя довольно быстро пришел в себя после энергетических манипуляций и с новыми силами вернулся к работе. Правда, буквально через несколько минут прибежал ко мне сообщить, что пришло электронное письмо из администрации. С утра я заехал к ним в гости и передал подписанные с моей стороны бумаги на покупку деревеньки. Нужный регистратор тут же поставил свою подпись и поздравил меня с приобретением. И вот итог. Права была пожарская. Мне дали ровно неделю на получение баронского статуса. Я заверил Виталю, что все в порядке. Он вроде бы мне поверил. Я же в очередной раз задумался, а потяну ли я апокалипсис. В окрестностях Новосибирска есть три аномалии высшего ранга, и стражи до сих пор не могут их закрыть. Рейды периодически входят внутрь, но лишь для того, чтобы проредить поголовье монстров. Не дай хаос твари вырваться наружу. Мне было любопытно сходить в апокалипсис. Я посмотрел информацию по всем трем аномалиям и даже выбрал ту, которая лично для меня выглядит более проходимой. Но этот вариант все же оставим на крайний случай. Еще Виталя сообщил мне, что с ним связались бывшие слуги Хорькиных, из тех, кто теперь перешел под мое начало. В общем, крепостного права в нашей стране давно нет, так что эти люди в теории могли отказаться идти ко мне. Но для этого им потребовалось бы выкупить свои контракты самостоятельно у бывших господ. Но никто из них не стал тратить свои деньги, решившись поверить в непонятного Максима Белозерова, который умудрился победить целый графский род. Так вот, все бывшие слуги Хорькиных, перешедшие ко мне, столкнулись с одной большой проблемой. Им негде жить. Дело в том, что они проживали в квартирах, принадлежавших господскому роду. Я мог бы договориться с Хорькиными об аренде тех же квартир на некоторое время, но... Дома, в которых находятся квартиры, отходят по вирному листу бароном Жуковым. Жуковы, конечно, связались со мной и предложили подыскать временное место жительства для моих новых слуг. Но я не спешил соглашаться. Я считаю, что за свое поведение Жуковы должны страдать. Пусть им Певк мозги выносит за дерзость. К тому же мои новые слуги согласились жить в деревне. У некоторых из них есть личные автомобили. Я же думаю пустить автобус от деревушки до ТЦ, где работает большая часть из них. Правда, теперь придется экстренно ремонтировать домики. Ведь я хочу, чтобы мои люди жили в комфорте. А для этого еще столько всего нужно сделать. Столько денег потратить. Одна только асфальтированная дорога до имения и деревни влетит мне в копеечку. «Открывай!» — мысленно обратился я к своему домовому графу. Он появился перед старенькой дверью и положил ладонь на висячий замок, вытягивая из него призрачную энергию, растягивающуюся не только на замок, но и на всю дверь. Дальше я открыл замок уже обычным ключом. Такая вот двойная защита. «Нарушение?» — коротко спросил он. Я кивнул, дав понять, что помню о его утреннем сообщении. Получив ответ, призрачный граф растаял в воздухе. Олег, стоявший за моей спиной с фонарем, резко выдохнул. «Блин, до сих пор не могу привыкнуть к этому индивиду». Войдя в небольшой подвальчик, я сел на корточки возле ближайшей раскладушки, где на надувном матрасе покоилось в глубоком анабиозе тело. Положив ладонь на высокий лоб этого тела, я влил в него семейный дар, усиленный пространством и временем. Молодой смуглый парень Марат Зарюхин резко открыл глаза и гневно уставился на меня. «Тихо, тихо, тихо!» — зачастил я, добавляя семейному дару оттенок успокоения. «Война окончена. Хорькины проиграли. Мы заключили мир. Ваши контракты переданы мне, как и контракты ваших близких. Обещаю позаботиться о вас в обмен на верную службу». Марат попытался сфокусировать взгляд. «Хм, похоже, слишком много расслабления я в него влил». «Покажите!» — потребовал он, когда у него вновь получилось хмуро уставиться на меня. Я протянул руку, в которую Олег тут же вложил нужные бумаги. Когда я передал их Марату, он принялся внимательно изучать договоры. Спустя некоторое время парень поднял взгляд и неуверенно спросил. «Это правда подпись моей сестры? Она согласилась пойти к вам на службу, не убедившись, что я жив? Ей хватило моего слова дворянина, что она увидится с тобой, как только приедет сюда. Кстати, она и другие мои новые соратники уже на подходе». Парень вздохнул и вымученно улыбнулся. «Понятно. А со мной какой контракт будет? Я же тоже личный дворянин. Не могу дать вассальную клятву тому, кто равен мне. Ты согласен служить мне?» «Как я и говорил», — кивнул он и спокойно произнес. «Моя жизнь принадлежит тебе. Спасибо, что сохранил ее и жизнь моих друзей. А обиду за убитых мной других гвардейцев держать не будешь?» «Муа», — цыкнул он еле слышно. «Во-первых, люди знали, на какую службу шли. А во-вторых, хороших друзей среди них у меня не было. Так что насчет контракта?» «Обычный найм. Но как я стану бароном, контракт автоматически переходит в вассальный». «Идиот». Он поднялся с раскладушки и чуть не упал от такого напряжения. Я поймал его. Парень благодарно кивнул и начал преклонять колено. «Не нужно этого. Вновь поймал я его за подмышки. Чтобы быть верным соратником, не обязательно вставать на колени». Марат улыбнулся и кивнул. Мои слова ему понравились. Ну а дальше я привел в чувство остальных гвардейцев. Переговоры с ними прошли еще проще, чем с Маратом. Очень разношерстная группа получилась. Марат и Павел — два отмеченных. У главы отряда крепкий третий ранг. У Павла второй, но ближе к третьему. Возможно, со стороны это может показаться мелочью, ибо у моих друзей Маши, Олега и Светы, которые только в этом году получили метки, тоже третий ранг. Но мои друзья совсем не показатель. Свету прокачали бойцы герцогского рода. Парочке Змеевых повезло еще больше. Их прокачал лично я. А вообще-то обладатели третьего ранга считаются крепкими бойцами. В условиях имперской армии, например, это вообще элита. Это мне противники четвертого и пятого ранга уже не раз попадались. Ну, так я и воюю с графскими родами, да террористическими орденами. А сколько я прикончил за это время бойцов более низких рангов? И того больше. Так что Марат и Паша молодцы, а со мной станут еще лучше. Два других гвардейца, Саша и Дима, были просто одаренными. По объему сосредоточения приближались к объему отмеченных второго ранга. то есть считались довольно крепкими по местным меркам сырыми. А последняя парочка пустые. Просто физически сильные ребята, прошедшие отличную боевую подготовку. Учитывая открывшиеся перспективы по созданию полностью одаренной гвардии, они первые кандидаты для исследования возможностей моего источника. Переговорив с гвардейцами, я вывел их в свет из темницы, отправил приводить себя в порядок, а после накормил. Ну а затем прибыли остальные слуги-новобранцы для знакомства с новым господином. Но сперва родственники бросились обнимать Марата и его друзей. Похоже, до последнего сомневались, что ребята в самом деле живы. Я обратился к людям с торжественной речью, ее здорово приняли. А потом пришлось сделать скорбное лицо и сообщить, что места жительства для всех еще не готовы. И пока жить придется в некотором подобии коммуналки, крупной гостиной особняка, наспех вычищенный и оборудованный под жилой барак с быстро возводимыми стенками-перегородками. Но тех, кто не согласен, можем поселить в отель. И тем и другим полагается от меня некая денежная компенсация за неудобства. Считаю это справедливым. Раз повесил на шею людей, но не смог создать для них комфорт, будь добр, отвечай. Уж не знаю, решили ли люди выказать безмерную поддержку своему новому господину, или причина в другом, но никто, даже семейный с детьми, не выбрал вариант с отелем. Ну, ничего. Через 10 дней мне сдадут первые отреставрированные домики в деревне. С пожарской мы договорились сегодня за завтраком о смене приоритетов. Она даже в условиях срочности приступила к ремонту домиков без предварительной сметы. Ага, только попросила чисто символически скинуть ей 20 миллионов. Эх, и все же пожарской в этом вопросе я верил. В финансовых делах, связанных со стройкой, она меня не обманет. Подвох в другом. Именно с такими мыслями я стоял возле новенькой стены из газобетонных блоков. В один из блоков был вмурован артефакт, собирающий информацию из окружающего пространства. Очень любопытный и не очень дорогой артефакт. Именно его почувствовал домовой граф, когда начал бить тревогу. Новую партию газобетона привезли сегодня утром, и такие артефактные сюрпризы вмурованы аж в 10 блоков. Очень любопытная, как я погляжу, вдова Пожарская, раз решила следить за мной таким странным образом.